В тот же день они покинули квартиру Анетты, весь дом с облегчением вздохнул. Жильцы вечно жаловались на это семейство. Анетту, мечтавшую избавиться от них, этот отъезд встревожил. Она пыталась узнать их новый адрес, а Полина наотрез отказалась сообщить его, а когда Анетта предложила ей денег, бросила ей такое же грубое «нет». На той же неделе их сосед по площадке, молодой Шардоне, приехал на 2 дня в отпуск. Эти 2 дня он провел в своей квартире в заперти, никто не видел его. Но до Марка доносились звуки шагов, раздававшихся за стеной, и он прослеживал острым взглядом немую драму возвращения. Кларисса уже была не той Клариссой, что в прошлом году. Вихрь безумия, закруживший ее, умчался. Тихая, молчаливая, она вернулась в свою овчарню и замуровала себя в 4 стенах своей квартиры и в еще более непроницаемых стенах своей мысли. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, так бесшумно, что не слышно было ни стука мебели, ни скрипа половиц, как кошка. Ни в ее глазах без зрачков, как бы сплошь бархатных, блестящих, но без внутреннего света, ни под слоем румян, наложенным на бледные щеки, никто не мог прочесть ее воспоминания, мечты. Но алчущий муж, который вернулся, чтобы вкусить от плода своего сада, не узнавал вкус этого плода, не узнавал душу своей жены. Вообще, не одаренный наблюдательностью, он, однако, с первой же минуты заметил, что за фасадом дом уже не тот. Что-то случилось, но что и как узнать? Улыбающийся фасад не выдает своих тайн. Напрасно муж сжимает в объятиях жену. Он держит не мысль, он держит только тело. Но что оно сделало, это тело? А мысль, не мой свидетель, что она видела, чего хотела, что она знает, что скрывает от всех? Она никогда ничего не скажет, он никогда ничего не узнает. Они спокойно говорят о самых обыденных вещах, и вдруг голос мужчины начинает звенеть гневной ноткой, без видимого повода. Он сам это сознает, и голос снова падает. Они молчат. Ему стыдно, что он выдал себя, при мысли, что он никакими силами не сможет вырвать у жены ее тайну. В нем закипает гнев. Они как склеенные, они замурованы вместе. Он молча поднимается и выходит, хлопнув дверью. Кларисса сидит неподвижно. Но Марк слышит немного спустя, как она сморкается, значит, плакала. Когда муж по окончании отпуска уезжает, им нечего сказать друг другу. То, что не могли бы сказать, взорвал фасад жизни, который они так боятся расшатать. Как жить среди развалин, на разрытой снарядами равнине, которой уподобилась теперь их жизнь, если у них не останется даже фасада прошлого, к которому они могли бы прислониться и прилепить свое гнездо, этого обманчивого воспоминания о том, чем они были? Они прощаются, они целуют друг друга сухими губами, они любят друг друга, они чужие. И на той же неделе, последней неделе отпуска, Анетта вернулась Лидия Мерезье. Обе женщины, встретившись, снова почувствовали волнение и нежность. Они приникли друг к другу губами, раньше, чем успели обменяться хоть словом. Но когда слово прозвучало, им показалось, что оно доносится из-за стены. И обе поняли, что, владея они даже ключом от единственной двери, разделявшей их, они не отперли бы ее. Это было самое тягостное. Между ними барьер. Они рвутся друг к другу, но ничего не хотят сделать, чтобы сломать этот барьер. Лидия утратила аромат искренности, естественности, придававшей поэтическую грацию ее движению. Она сурово глушила его, прикрывала траурным вуалем. Свою натуру она принесла в жертву покойному другу. Хмель горестного мистицизма первых дней был непрочен. Его печальное и болезненное очарование рассеялось. Такие переживания можно подогревать лишь искусственно. Сердце просит пощады, сердце хочет забыть. Чтобы преневолить его, надо посадить его на цепь и мучить. Теперь это раб, привязанный к жорнову, подстегиваемый волей. Лидия судорожно старалась думать о мертвом. Думай о нем, думай о нем. Но и этого было недостаточно. Думай, как он. И она отреклась от собственной мысли, чтобы до конца усвоить мысль существа, которое она хотела спасти от забвения, своего забвения. трагическая борьба души в безмолвии ночи, борьба со смертью, уносящей сокровища любви.